Ваше тело – как созданная вами уникальная живая скульптура. Ваша жизнь – как лучшее ваше произведение искусства. Природа творения, связанная с вашим личным опытом. Джейн Робертс. Природа личной реальности. Часть 2. Глава 1. Природа естественного и принудительного просветления. Душа в химических одеждах. Следующая глава. Пометка. Джейн Сетт где-то минуту неподвижно сидела в кресле-качалке с закрытыми глазами. Она часто говорит, что в трансе не замечает пауз. Конец пометки. Природа естественного и принудительного просветления. Душа в химических одеждах. Теперь можете сделать перерыв, а потом начнем. Пометка в 21:40. Пока сеанс не закончился, я не вспомнил, что это второй заголовок для главы 10. Может быть, я забыл об этом из-за того, что мы пропустили сеанс в понедельник. Смотрите конец сеанса 637-го. Сеанс возобновлен в 21:52. Конец пометки. Итак, вам написал 13 ноября 1972 года молодой человек, помощник известного врача, и попросил провести сеанс. Он приехал несколько дней назад, 5 февраля в понедельник, и следующим вечером был на занятиях у Рубурта. Я говорил с ним и там, и там. Он уже какое-то время работает с наркотиками в терапевтических целях. До этого он путешествовал по Индии, где нашел себе гуру. Потом он оставил гуру и пошел за врачом. Подобно множеству молодых людей в любую эпоху, он отправился в странствие в поисках истины, переворачивая все встречные камни, чтобы найти способы, которые помогут ему найти заглавными буквами «Путь». Медитация кое-что дала ему, но гуру в Индии говорил, что он должен слепо ему повиноваться. Врач давал ему больше свободы и надежду, что двери в истину, возможно, химически откроются. По крайней мере, лично ему. Так наш искатель вернулся в эту страну и стал частью организации. Он видел, как больные, несчастные и нервные люди приходят в новый храм истины, где в качестве своеобразного причастия им предлагают химические вещества. Он чувствовал, что у них получается что-то хорошее, но боялся, что происходит и ненужное, опасное вмешательство. Сам он несколько раз принимал наркотики в контролируемых условиях. Сначала небольшие дозы, потом побольше. Он обнаружил некоторые пугающие вещи. Врач предложил ему посмотреть на себя, приняв большую дозу. Молодой человек не очень этого хотел, но согласился. Это переживание оказалось настолько тяжелым, что он попросил нейтрализатор наркотика, понимая при этом, что идет вопреки правилам. В любом случае, ему отказали. Он говорил, что в принципе рад, что был вынужден досмотреть все до конца, но к вам его привели серьезные сомнения. В конце концов, они уведут его от подобного лечения. Мне многие рассказывали или писали о неудачных приходах, особенно молодые, страстные искатели истины, которые сейчас испытывают огромное искушение обращаться к химическому веществу ЛСД, как к новейшему средству поисков. Марихуану я вообще не упоминаю, это совершенно другое дело, естественный продукт Земли. А я говорю о химическом веществе, созданном вашими технологическими открытиями. Сноска. ЛСД. Диэтиламид лизергиновой кислоты. Приход в кавычках может длиться от 5 до 8 часов, иногда дольше. Но единого для всех психоделического опыта не существует, как по времени, так и по содержанию. Это слишком личное. Однако обратите внимание, что слова Сета относятся только к использованию ЛСД в определенных условиях. Существуют и другие химические галлюциногены, которые здесь не упомянуты. Продолжение текста. Если в повседневной жизни вы счастливы и всем довольны, можно сказать, что вы находитесь в состоянии благодати. Когда вы чувствуете себя единым со Вселенной или переживаете исключительное событие, в котором превзошли сами себя, это можно назвать просветлением. У него много уровней и градаций. В любом подобном состоянии ваше физическое здоровье в целом улучшается, хотя некоторые убеждения могут этому препятствовать. 22.14. Эти естественные состояния активируют в ваших клетках прошлую, в кавычках, память, связанную с радостными клеточными реакциями, которые могли быть вызваны определенными событиями вашей жизни, знаете вы о них или нет. В свою очередь, эта индивидуальная клеточная память в разной степени активирует в клетках другие уровни. Напоминаю, в каждом атоме и молекуле содержится воспоминание о прошлом в кавычках опыте. В состоянии просветления или благодати могут активироваться массовые воспоминания, которые не обязательно касаются вашего собственного опыта, хотя ваше участие и события вашей жизни в них могут выглядеть совершенно иной структурой, чем привычно вам. Так, все события вашей жизни записаны в памяти Вселенной, как вы ее понимаете. Поэтому в состоянии просветления может активироваться частная клеточная память, а под ней глубинный уровень познания, на котором могут объясняться или не объясняться ваша смерть и рождение. Хотите сделать перерыв? Нет. Естественно, даже если ничего не делать, вы время от времени будете внезапно переживать состояние благодати или просветления, хотя называть их вы можете иначе. Вы будете находиться в мире с самим собой и со всем миром, или же превзойдете себя, оказавшись частью событий и явлений, которые обычно собой не считаете. В той или иной степени эти ощущения – естественная часть вашего наследия. Повторяю, сознательный разум – постоянно меняющаяся часть вашего внутреннего «я». С точки зрения видов, сознание – весьма значимое развитие. Оно берет силу из разных источников жизненной энергии и обновления. Для сознания это естественно. Психологи, как правило, видят людей, у которых давно есть проблемы. Счастливым людям незачем к ним обращаться. Поэтому не так часто исследуют, что делает счастливого человека счастливым, а его ответы могли бы дать очень многое. При лечении большими дозами ЛСД часто наблюдается состояние химически вызванного безумия. Под безумием я подразумеваю состояние, когда сознательный разум вынуждают к бессилию. Происходит буквальная атака не только на душу, но и на всю организационную структуру, которая позволяет вам рационально существовать в известном вам мире. Естественно, в физической жизни невозможно уничтожить эго. Убейте одно эго, на его место обязательно появится другое, рожденное из своего источника, внутреннего «я». Сделайте перерыв. 22.34, 22.39. Итак, вы принудительно ставите сознание эго перед собственной смертью, когда это совершенно не обязательно, пока физическое тело борется за жизнь и силу. Вы создаете гигантскую дилемму. Вы действительно обнажаете пейзажи души, что дает психиатру полезную информацию. Но пациенты переживают ситуации. Это касается больших доз, которые в ужасных ощущениях воплощают рождение у целого вида сознания, а затем его гибель и разрушение. За этим следует возрождение, когда пациент пытается выбраться из измерений, неестественных в данной ситуации. Биологические и энергетические структуры изменяются на глубочайших уровнях. Я не хочу сказать, что они от этого страдают, хотя часто бывает и так. Если вы переживаете трансцендентность в таких условиях, она воплощает духовное развитие новой личности из прежних источников и из энергетической смерти старой. В некоторых случаях изменяются генетические сообщения, то есть становятся другими. Это энергетическое убийство техническими методами. Под ЛСД люди крайне внушаемы. Если вам говорят, что эго должно умереть, вы его убьете. Вы будете телепатически следовать идеям своего наставника даже в самом лучшем случае. Духовное возрождение в кавычках может поставить перед вами абсолютно другие проблемы, которые, однако, вытекают из старых и пока непонятны. Новое эго отлично сознает условия своего рождения. Оно знает, что родилось из смерти предшественника и, несмотря на естественную при рождении трансцендентную радость, боится разрушения, из которого возникло. Естественная целостность существ не то же самое. Физическому миру невозможно настолько доверять. Союз с ним не настолько безопасен. Я, которое родилось в теле и росло в нем, исчезает. Из предыдущей структуры появляется новое «я». Так вот, подобные изменения личности происходят в жизни естественным путем. Когда «я» в какой-либо момент меняется, оно уже не то, каким было прежде. Когда это случается само по себе, в кавычках, то отражает внутреннюю созидательность души и следует собственным ритмам. Оно связано с сезонами, в кавычках, разума и крови, и сознания, и клеток. Вы пока не понимаете, как. Но вся структура и ее внутренние взаимосвязи меняются одновременно. Тогда сознательный разум способен усвоить происходящее. Вы растете и живете сквозь смерти, которые постоянно происходят в вас. Вы путешествуете по рождениям в одной жизни, не осознавая этого. Наклонившись вперед, чтобы подчеркнуть сказанное. Огромные дозы ЛСД химически активируют все уровни клеточной памяти в такой степени, что в определенном смысле они больше за себя не отвечают. Воспоминания могут непредсказуемо всплывать в периоды стресса. Гармоничный биологический и психологический альянс ослабевает. Сделайте перерыв. 23.02.23.24. Итак, вы идете на такие крайности ради получения внутренних знаний только потому, что считаете эго пасынком личности. Люди не осознают гибкость собственного сознания, потому и не соглашаются на такие процедуры. Так что и пациент, и врач верят, что сознательный разум не имеет доступа к необходимой информации. У них есть и другие общие убеждения, например, внутреннее «я» — вместилище подавленных страхов, ужасов и нецивилизованной дикости. Или внутреннее «я» должно избавиться от подобных вещей, прежде чем сможет творчески и позитивно выражать свою силу, энергию и способности. А следовательно, личность сначала должна разобраться с ужасами своего прошлого и так освободиться от страхов в настоящем. Эго — это просто такая система убеждений, в которой действуют врач и пациент. Кажется, что непринужденность подобных сеансов действительно дает психиатрам и психологам карту души. Статистические индивидуальные ощущения, оставаясь различными, естественно, следуют определенной схеме, системе убеждений, которую обсуждают сознательно и укрепляют телепатически. За ними можно рассмотреть искаженный пейзаж души в символах. Они — символы, попытка сознания отобразить клеточную память. Энергетическое движение всегда возбуждает молекулы. Внутренние, латентные, свободные знания в кавычках молекул составляют знания в кавычках клеток. Они хорошо работают вместе. Под принудительной энергетической атакой больших доз ЛСД может расщепиться самопонимание молекул. Физически это, конечно, незаметно. Под угрозой оказывается даже целостность клеток. Руборт правильно считает, что это намного хуже, чем физическая шоковая терапия. Но хуже всего, что в этом на самом деле нет необходимости. Это лечение основано на представлениях о том, что сознательный разум абсолютно неадекватен, не знаком с глубокими проблемами, что он – инструмент анализа и не способен работать с интуитивной или духовной информацией. Однако это так только в силу ваших убеждений. 23.38. Подобные атаки сознания угрожают стабильности человечества и оскорбляют целостность вашего существования. Вы можете сказать, что эти химические вещества естественны, потому что существуют в известной вам реальности – но тело предназначено для работы с ингредиентами, происходящими от Земли. Большие дозы искусственных, в кавычках, наркотиков, усваиваются с трудом и вызывают биологическое замешательство. В естественной структуре некоторые американские индейцы используют мескалин, но не жадничая, не оглушая и не разрушая собственную систему. Они принимают его как естественный ингредиент, относящийся к земной структуре. Они не пытаются разрушить свое существование. Они используют его, чтобы улучшить внутреннюю чувствительность. Они становятся частью всего сущего, как и должны, не умирая, как то, что они есть. Они способны усвоить открывшиеся знания и сознательно направляют их в свою жизнь и социальную структуру. Конечно, они используют его в собственной системе убеждений, понимая свое существование и принимая его как должное. Сознательный разум считается дополнением биологического существования, а не угрозой для него. Как я уже говорил на сеансе 621 в главе 4, сейчас в моде две школы мышления. Одна считает, что сознательный разум и интеллект содержат все ответы. Но в этой школе считается, что сознательный разум прежде всего аналитик и может найти эти ответы только путем логического мышления. Другая школа утверждает, что ответы кроются в чувствах и эмоциях. Они обе ошибаются. Интеллект и чувства вместе составляют ваше существование. Главная ошибка сводится к уверенности в том, что сознательный разум должен заниматься в первую очередь анализом, а не, допустим, пониманием и усвоением интуитивного внутреннего знания. Ни одна школа не понимает гибкости и широты возможностей сознательного разума. Человечество едва начало использовать этот потенциал. Итак, я закончу на сегодня. Вопросы есть? Нет. Информация о коте готова, когда захотите. Да, спасибо. Было очень поздно, мы оба устали. Сет упоминал о доступной информации о жизни и смерти Руни еще на сеансе в прошлый понедельник, не вошедшем в эту книгу. Я доволен контрактом. Мы тоже. Тэм Мосман, редактор Джейн из издательства Prentice Hall, сказал ей по телефону, что через несколько дней она получит контракт на эту книгу. Но я так и думал, вы же знаете. Сноска. Я вспомнил, что Сет говорил Тэму о том, что книга, говорит Сет, будет опубликована еще до заключения контракта. Да, спокойной ночи, Сет. И не волнуйтесь о времени. Если хотите, можем проводить по 3 сеанса в неделю. Хорошо. Эту рукопись надо было сдавать приблизительно к октябрю. Я могу делать все, кроме перепечатки. Пометка. Сеанс завершен в 23:55. «У меня осталась вся эта энергия», — сказала Джейн, быстро выйдя из транса. «Я чувствую, как она течет во мне. Я могу пойти погулять или играть в бадминтон. Или даже провести сеанс», — пошутила она. Когда я говорю, что у Джейн была энергия, и при этом она чувствовала усталость, это не противоречие. В полночь она спела короткую песню на «Сумари». Песня была понятной, лиричной и спокойной. У меня сегодня весь день было плохое настроение, и Джейн пыталась меня подбодрить. Как всегда, она, казалось, находилась не здесь, в кавычках, когда пела, сидя в кресле с откинутой назад головой и закрытыми глазами. Иногда она вкладывает в Сумари настоящую силу, а потом дополняет мягкими переходами. Она великолепно контролирует дыхание. Музыкальной подготовки у нее нет. О Сумари Джейн говорит в предисловии к этой книге. Подборка прозы и поэзии Сумари входит в приложение к ее роману «Обучение Оверсоула Севена», которое выходит этой осенью в издательстве Prentice Hall. Конец пометки.